Глава 10. Гель. Полицейские орудовали ломом. Деревянная дверь громко трещала под их напором. Эльса стоя наблюдала за ними в глазок из квартиры монстра. Стоять-то она стояла, только вот не на полу, потому что ворс уселся на половике, прижав ее к двери своей гигантской задницей. Вид у него был раздосадованный. Нет, не злой, а именно раздосадованный, как будто ему в стакан с газировкой попала оса. Эльса осторожно перекрутилась спиной к двери и прошептала на тайном языке. «Миленький, только не лай, хорошо? Иначе придет Брит Мари с полицейскими, и дальше сам знаешь что». Кажется, она больше переживала из-за полицейских, чем те двое, которые находились сейчас рядом с ней. И хоть ты тресни, пусть это противоречит здравому смыслу, но в этой ситуации Эльса больше доверяла друзьям бабушки, а не друзьям Брит Мари. Ворс повернул к ней свою огромную, как электродуховка, башку и окинул ее весьма прохладным взглядом. «Они убьют тебя», — прошептала Эльса. Ворс был отнюдь не уверен, что проблемы будут именно у него, если Эльса откроет дверь и выпустит его к полицейским. Так можно было истолковать его взгляд. Тем не менее, он немного отодвинулся, так что Эльса, наконец, смогла встать на пол. Ворс молчал. Судя по его физиономии, молчал он только ради Эльсы. Полицейские доламывали дверь. Прозвучала команда «Готовность номер один». Эльса осмотрела прихожую и гостиную. Квартирка была крошечная, но такой чистоты Эльса отродясь не видала. Мебели почти не было, но вся немногочисленная обстановка расставлена строго перпендикулярно стенам. Такое впечатление, что упади на стул пылинка, он совершит харакири. Эльса знает, что это. Год назад у нее был самурайский период. Монстр ушел в ванную. Долгое время оттуда доносился звук льющейся воды. Потом монстр вернулся. Он тщательно вытер руки маленьким белым полотенцем, которое затем аккуратно сложил и кинул в корзину со стиркой. Ему пришлось пригнуть голову, чтобы не задеть притолоку. Эльса чувствовала себя как Одиссей в пещере великана Полифема. Она как раз недавно о нем читала. Не считая, конечно, того, что Полифем не мыл руки так тщательно, как это делает монстр. И, разумеется, Эльса не такая самодовольная воображала, как этот Одиссей из книжки. Тут и говорить не о чем. Но в остальном — Одиссей конкретно. Монстр посмотрел ей в глаза. Нет, он не был зол, скорее растерян, почти смущен. Наверное, поэтому у Эльсы просто слетело с языка. «Почему бабушка написала тебе письмо?» Эльса произнесла вопрос на обычном языке. По какой-то необъяснимой причине говорить на секретном языке она с ним не хотела. Брови под кипой свисающих на лоб черных волос поползли вниз, так что выражение глаз не рассмотреть, а остальную часть лица прикрывали шрам и борода. Монстр ходил по дому босиком, но на ногах у него были голубые бахилы, какие обычно дают в поликлинике. Его сапожищи аккуратно стояли возле порога, точно у края половика. Монстр протянул Эльсе такие же голубые бахилы, но одернул руку, едва она успела к ним прикоснуться, словно боялся, что Эльса до него дотронется. Нагнувшись, Эльса натянула бахилы на ботинки с налипшей грязью. Она заметила, что успела немного наследить на половике, а на паркете осталось два отпечатка от растаявшего снега с ее подошвы. С неожиданным проворством монстр нагнулся и вытер лужицы маленьким белым полотенцем. Затем побрызгал на пол вокруг этого места из маленького флакона с моющим средством, от которого у Эльсы защипало глаза, а затем снова протер все это уже новым маленьким белым полотенцем. Поднявшись, монстр аккуратно положил сложенные полотенца в корзину со стиркой, а флакончик с моющим средством поставил на полку строго перпендикулярно стене. Он долго смотрел на ворса озабоченным взглядом. Ворс улегся на пол, заполнив собой всю прихожую. Казалось, у монстра сейчас случится гипервентиляция легких. Он пошел в ванную и вернулся оттуда со стопкой маленьких белых полотенец, которые заботливо разложил вокруг ворса, педантично следя за тем, чтобы ни разу к нему не прикоснуться. Затем снова пошел в ванную и так тщательно скреб руки под струей воды, что раковина вибрировала, будто в ней лежал звенящий мобильник. Из ванной он принес флакончик с антибактериальным гелем. Эльса узнала его. Ей приходилось смазывать им руки каждый раз, когда она навещала бабушку уже в самом конце. Она заглянула в ванную и через промежуток под мышкой у монстра, который тянулся к полочке, увидела столько флаконов с гелем, сколько нет во всей маминой больнице. Монстр был не на шутку обеспокоен. Он поставил флакон на место и стал тереть ладони с таким видом, будто на них был еще один невидимый слой кожи, который он хотел уничтожить. Затем, удовлетворенно кивнув, продемонстрировал Эльсе свои огромные, как кузов грузовика, ладони. Эльса протянула ему свои ладони размером чуть больше теннисного мячика. Монстр плеснул туда геля, изо всех сил стараясь подавить отвращение. Эльса размазала его по рукам, а потом машинально вытерла ладони о брюки. У монстра был такой вид, будто он вот-вот завернется в ковер или зайдется в истерике. Чтобы как-то поправить ситуацию, он снова выдавил себе на руки гель и тщательно растер. И тут он увидел, что Эльса немного сдвинула его сапог, так что теперь тот стоял неровно. Монстр нагнулся и поправил сапог. За этим последовала новая порция геля. Склонив голову на бок, Эльса спросила: «У тебя обсессия?» Монстр не ответил, но стал тереть ладони с удвоенным рвением, как будто намерен был добыть огонь. «Я про нее в Википедии читала». Монстр тяжко вздохнул, словно раздувая мехи. Он ушел в ванную, откуда вскоре послышался звук льющейся воды. «У моего папы тоже навязчивые идеи!» — крикнула Эльса, но тотчас добавила: «Но в более легкой форме. Ты-то, похоже, совсем спятил». Немного погодя, она поняла, что ее слова могли обидеть монстра, а это вовсе не входило в ее намерение. Она просто сравнила жалкие навязчивые идеи параноика-любителя с настоящим размахом параноика-профессионала. Монстр вернулся в прихожую. Эльса ободряюще улыбнулась. Ворс, закатив глаза, улегся на бок и обнюхивал Эльсин ранец, явно на предмет наличия дайма. Монстр пытался найти прибежище где-то у себя в голове. Вот такая картина. Ворс, ребенок и монстр с колоссальной потребностью соблюдать чистоту и порядок, которая плохо совместима с ворсами и детьми. А за стеной происходило вот что. Дверь была взломана. Полицейские с охотником ворвались в квартиру, где проживала опасная для жизни бойцовая собака, и вскоре обнаружили полное отсутствие таковой. «Вот тебе на!» Овчарка залаяла. Она была удивлена не менее остальных. Эльса посмотрела на ворса, затем на монстра. «Откуда у тебя ключ к той квартире?» — спросила она. Монстр напряженно засопел. «Ты дала письмо от бабушки. Ключ в конверте», — сказал он сдавленным голосом. «Бабушка написала, чтобы ты позаботился о ворсе?» Монстр неохотно кивнул. «Написала: защищай замок». Все ясно. Они встретились взглядами и быстро отвели глаза. На лице у монстра было написано, что он ждет не дождется, пока все, наконец, разойдутся по домам и будут пачкать пол у себя в прихожей. Эльса посмотрела на ворса. «Почему он так воет по ночам?» — спросила она. Ворсу явно не нравилось, что о нем говорят в третьем лице. Он не очень в курсе грамматики, но такие вещи знает. Монстр уже устал от вопросов. «Грустит», — тихо сказал он ворсу, потирая ладони, хотя весь гель давно уже впитался. «О чем грустит?» Монстр таращился на свои ладони. «О бабушке». Эльса взглянула на ворса. Ворс ответил ей мрачным, печальным взглядом. Потом Эльса поймет, что именно в этот момент она стала постепенно проникаться к нему глубокой симпатией. Она перевела взгляд на монстра. «Зачем бабушка написала тебе письмо?» Монстр снова, как одержимый, стал тереть руки. «Старые друзья», — послышалось из черной норы между свисающей на пол лица челкой и бородой. «Что было в письме?» Допытывалась Эльса, занося ногу, чтобы сойти с половика, но, заметив, что монстр подает все признаки надвигающегося панического расстройства, шагнула обратно. В Википедии про паническое расстройство написано много. «Сори», — пробормотала она. Монстр благодарно кивнул. «Там было прости, и все», — сказал он, исчезая среди бороды и волос. «С чего эта бабушка у тебя просит прощения?» — вырвалась у Эльсы. «Похоже, эта история прошла мимо нее, а она такой расклад очень не любит». «Не твое дело», — тихо ответил монстр. «Это моя бабушка», — не отставала Эльса. «Это мое прости», — возразил монстр. Эльса сложила руки в замок. «Шах!» — признала она свое поражение. Монстр не поднял глаз, лишь повернулся и ушел в ванную. Снова полилась вода, и руки заново были намазаны гелем. Ворс держал в зубах Эльсин ранец, его нос находился где-то внутри. Обнаружив тотальное отсутствие шоколада и его производных, он разочарованно заурчал. Эльса, прищурившись, посмотрела на монстра и сказала голосом следователя на допросе. «Ты говорил на нашем тайном языке, когда я передавала тебе письмо. Ты сказал по-нашему «глупая девчонка». Это бабушка тебя научила?» И тут монстр впервые посмотрел прямо на нее. Глаза у него округлились от удивления. У Эльсы даже челюсть отвисла. «Не она меня научила, а я ее», — тихо ответил монстр на тайном языке. У Эльсы перехватило дыхание. «Ты?» Ей не хватало воздуха. Голова у нее стала такая чумная, как когда она заснула в Киа, а мама внезапно разбудила ее на заправке, и Джордж, захлебываясь от восторга, закричал: «Кому протеиновый батончик?» В тот самый момент, когда за стеной полицейские уже заделали дверь в квартиру Ворса, и под громкие протесты Брит Мари удалились по направлению к выходу, Эльса смотрела монстру прямо в глаза, такие темные, что белки в них были будто мел на школьной доске. «Так ты и есть волчонок-оборотень!» Она вдохнула поглубже и прошептала на тайном языке. «Ты — волчье сердце!» Монстр скорбно кивнул.